Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Логика. Читает Константин Корольков. Введение. Параграф 1. Философия лишена того преимущества, которым обладают другие науки. Она не может исходить из предпосылки, что ее предметы непосредственно признаны представлением и что ее метод познания заранее определен в отношении исходного пункта и дальнейшего развития. Правда, она изучает те же предметы, что и религия. Философия и религия имеют своим предметом истину, и именно истину в высшем смысле этого слова, в том смысле, что Бог и только Он один есть истина. Далее обе занимаются областью конечного, природой и человеческим духом, их отношением друг к другу и к Богу, как к их истине. Философия может, следовательно, предполагать знакомство с ее предметами, она даже должна предполагать его, так же, как и интерес к ее предметам, хотя бы потому, что сознание составляет себе представление о предметах раньше, чем понятие о них, и только проходя через представление, обращая на них свою деятельность, мыслящий дух возвышается к мыслящему познанию и постижению посредством понятий. Но когда приступают к мыслящему рассмотрению предметов, то вскоре обнаруживается, что оно содержит в себе требование показать необходимость своего содержания и доказать как самое бытие, так и определение своих предметов. Таким образом, оказывается, что первоначального знакомства с этими предметами, даваемого представлениями, недостаточно, и что бездоказательные предположения или утверждения недопустимы. Вместе с этим, однако, обнаруживается затруднение, которое состоит в том, что философия должна ведь с чего-то начать, между тем всякое начало, как непосредственное, составляет свою предпосылку, вернее, само есть такая предпосылка.